как-то раз папа с Джериком пошли в магазин. Это было 5 декабря. Тогда это был день Конституции. Это значит, что в школу ходить не надо, и на работу родители тоже не пойдут, но длится день Конституции всего один день. Это еще не каникулы. И парада нет, на улице неинтересно. Правда, вечером все-таки салют. Ну, в общем, неплохой все же праздник, хотя и не самый лучший. Не то, что, например, 1 мая или 7 ноября, когда всюду воздушные шары, красные флаги и леденцы на палочке. И папа с Джериком пошли в булочную. Но что-то долго их не было. Мы уже стали волноваться, думали, неужели им сметана попалась. А потом, например, кошка побежала, Джерик рванулся, и они сметану до лестничной клетки не донесли. А еще хуже, если он голову из ошейника вытащил и побежал, а теперь лови его, да еще со сметаной в руках. У Джерика был слишком свободный ошейник, и он умел из него вытаскивать голову. Мы все хотели ему в ошейнике новую дырочку проделать, но так и не собрались. Вот теперь и ругай себя. Ну, а может быть, ничего плохого не произошло? Просто они знакомых встретили, стоят себе, разговаривают. Все-таки день Конституции. А тут мама говорит: «А если Джерика украли?» Она всегда все вперед чувствовала. Просто дар у нее такой был. И мы стали смотреть в окно в ужасной тревоге. И вдруг я вспомнила, что один раз мы уже так стояли и ждали. Папа пошел ко мне в школу на родительское собрание, и его все не было. Я думаю, неужели меня так долго ругают? Все по очереди, что ли? И тут подъезжает милицейская коляска, а в ней папа, весь в снегу, без пальто, с развивающимся шарфом. Очень веселый и оживленный. Обсуждает с милиционером план поимки преступника. Оказывается, во время собрания из раздевалки украли папино пальто, а когда это обнаружилось, то учительницы вызвали милиционера, чтобы он нашел вора. Милиционер, правда, вора не нашел, зато довез папу домой на мотоцикле с коляской. Но тогда я тоже обрадовалась и сказала папе: «Ведь я же говорил тебе, что незачем ходить на эти родительские собрания». И теперь я вспомнила об этом случае и подумала: «Пускай все опять хорошо кончится». И вдруг видим, а папа идет один, без Джерика. Вошел, а мы к нему: «Где Джерика?» А он говорит: «Нет Джерики, украли у меня Джерика». Оказалось, что дело было так. Папа привязал Джерика у дверей булочной, а сам пошел за хлебом. А когда вернулся, Джерика не было. Он спросил у мороженщика, который стоял рядом: «Собаку не видели?» А мороженщик сказал: «Фокстерьера, что ли?» «Да вот увели его только что. Подошел какой-то человек, отвязал поводок, потянул за него. Фокстерьер упирался, а он все равно его увел. Я еще подумал, почему собака так упрямится, идти не хочет?» Это был ужасно грустный день. Мы с Таней плакали у себя в комнате. Мы понимали, что никогда больше не увидим нашего Джерика. И еще больше, чем всегда, мы понимали, как мы его любим. Папа лежал на диване, один, и делал вид, что читает. Но читать он не мог. Мама что-то делала на кухне. Наверное, тоже плакала одна, чтобы мы не видели. Вдруг папа сказал: «Надо повесить объявление, чтобы вернули, за вознаграждение». И мы все оживились. Папа вставил в пишущую машинку несколько листов бумаги с копиркой между ними и стал писать: «Пропала собака. Жесткошерстный трехшерстный фокстерьер по кличке Джерик. Нашедшему вознаграждение». Он вынул бумагу из машинки, и оказалось, что копирка была заправлена неправильно. Все отпечаталось на обороте первой страничкой. С папой такого не случалось никогда. Он писал на машинке каждый день и очень хорошо умел ею пользоваться. Но просто он очень волновался. Еще он чувствовал себя виноватым перед нами, ведь это у него украли Джерика. Нам всем было очень плохо. Никто в доме больше не бегал, не прыгал, не лаял, не грыз мебель, ни с кем не нужно было гулять во дворе и некому было менять воду в мисочке, не с кем было играть в охоту на тигров в Африке и в красную шапочку. И вообще не было Джерика, его глаз, ушей, его черного кожаного носа и его короткого хвоста, которым он так весело вилял из стороны в сторону, когда мы приходили из школы. И никогда уже больше этого не будет, так думали мы все, разошедшись по комнатам и уткнув в подушки мокрые от слез лица. И вдруг я услышала легкое царапанье в дверь, как будто мышь какая-то скребется. Боясь поверить счастью, я побежала открывать и столкнулась у двери со всеми. Мама, папа и Таня все услышали этот тихий-тихий звук и все побежали в коридор. Вот так мы столкнулись у двери и открыли ее. А я была впереди всех, и мне прямо на руки прыгнул Джерик и лизнул меня в щеку горячим языком. День Конституции, который начался так трагично, стал одним из самых счастливых дней нашего с Таней детства. Мы всей семьей стояли около Джерика и смотрели, как он жадно пьет воду. Он попил и заснул. Ему надо было восстановить силы. Он даже есть не мог вначале, потому что он очень много пережил за этот день. Он, наверное, тоже не надеялся больше нас увидеть. А ведь он уже один раз терял хозяев в щенячьем возрасте и так боялся этого. Когда он лег спать и вытянул ноги, то оказалось, что у него до крови стерты подушечки пальцев. Он, наверное, долго бежал. Вначале убегал от вора, который украл его, а потом искал свой дом. Позже нам позвонил соседский мальчик и спросил, «Джерик вернулся?» Потому что все любили Джерика и все переживали за него. Мальчик видел его в другом районе, довольно далеко. Джерик перебегал через дорогу, но когда его окликнули, он шарахнулся в сторону. Он уже теперь всех боялся, никому не доверял и хотел только одного — вернуться к себе домой. Он был без ошейника и без поводка, наверное, воспользовался старой хитростью и вытащил голову. Как хорошо, что мы не проделали ему новую дырочку в ошейнике, и он смог спастись от похитителей. Джерик проспал много-много часов. А потом, когда проснулся, еще долго был обижен на папу. Думал, а вдруг папа специально его не уберег. И папа ужасно переживал, что Джерик считает его предателем. И всячески старался заслужить прощение. И Джерик простил его, ведь он так любил папу. Он любил его больше всех. И потому поверил ему, ведь он был благородная собака. Наверное, он действительно был заколдованный принц. А мы с Таней потом говорили, как все-таки хорошо, что мы не давали Джерику сыр. Если бы он не был охотничьей собакой, и у него не был бы такой нюх, он бы не нашел дорогу домой. И мы еще больше гордились Джериком и еще сильнее любили его после этой истории. Глава 5. Как Джерик поймал курицу, а она потом несла яйца.